Через час он освободит ее, и она направится к нему. Майкл Моретти с нетерпением ожидал того момента, когда Дженнифер Паркер войдет в его кабинет. Дженнифер сделала то, чего нельзя было простить. Она отдала свое тело человеку, который хотел уничтожить ее. А что еще она выдала ему? Какие тайны узнал Адам Уорнер? Адам Уорнер — отец Джошуа. Майкл сейчас был уверен в этом. Дженнифер лгала ему с самого начала, уверяя, что отец мальчика погиб. «Что же, ее пророчество скоро сбудется», — сказал себе Майкл. Он попал в интересную ситуацию. С одной стороны, у него было мощное оружие, с помощью которого он мог дискредитировать и уничтожить Адама Уорнера. Майкл мог шантажировать Уорнера угрозой разоблачения его отношений с Дженнифер. Но, с другой стороны, он выдаст себя. Когда семья Гранелли узнает, они узнают, что женщина Майкла была любовницей председателя Сенатского комитета по борьбе с организованной преступностью, он станет всеобщим посмешищем. Майкл больше не сможет руководить своими людьми. Рогоносец не подходит на роль вожака. Поэтому угроза шантажа была палкой о двух концах. И Майкл знал, что не воспользуется ею. Своего врага он уничтожит по-другому. Майкл посмотрел на маленькую от руки нарисованную карту, лежавшую рядом с ним на столе. Это был маршрут, которым сегодня Адам Уорнер поедет на званый вечер. Карта Майклу стоила $5000. А Адаму Уорнеру — его жизни. Зазвонил телефон. Майкл непроизвольно вздрогнул. Он поднял трубку и услышал голос Дженнифер. Голос, который прежде шептал ему нежные слова, который... «Майкл, это ты?» «Я. Где ты?» «Меня привезли на Райкерс-Айленд. Они задержали меня по обвинению в убийстве. О залоге еще ничего не известно. Когда ты сможешь?» «Я помогу тебе, а пока ничего не делай. Окей?» «Хорошо, Майкл». Он услышал в ее голосе облегчение. «Джина заберет тебя». Через мгновение Майкл набрал номер и несколько минут говорил в трубку. «Мне все равно, каким будет залог. Я хочу, чтобы ее отпустили сейчас». Он положил трубку и нажал кнопку на своем столе. Вошел Джинно Галло. «Дженнифер Паркер сидит в тюрьме на Райкерс-Айленд. Через час или два ее отпустят. Встретишь ее и привезешь сюда». «Хорошо, босс». Майкл откинулся на спинку кресла. «Скажи ей, что с сегодняшнего дня у нас больше не будет неприятностей из-за Адама Уорнера». Лицо Джино Галло просветлело. «Не будет?» «Нет». Он собрался сегодня вечером произнести речь, но не сможет этого сделать. С ним произойдет несчастный случай на мосту Нью-Канаан. Джина Галла улыбнулся. «Отлично, босс!» Майкл указал на дверь. «Выполняй». Окружной прокурор Ди Силва со всей своей хитростью боролся против освобождения Дженнифер Паркер под залог. Он стоял перед Уильямом Беннетом, членом Верховного суда Нью-Йорка. «Ваша честь», — сказал Роберт Ди Силва, — «Дженнифер Паркер обвиняют в совершении десятков преступлений. Мы добились разрешения на ее выдачу у сингапурских властей.